11. Прошлой весной я написал письмо одному старому другу. Я попробовал ему объяснить, почему у меня больше не получается писать более или менее пристойные вещи, годные для публикации, хотя я честно пытаюсь уже много лет. Этого друга зовут Эдвард Мьюер. Он мой ровесник, поэт и рекламный агент из Скарсдейла. В романе «Колыбель для кошки» я говорил, что если вы обнаружите, что ваша жизнь переплелась с жизнью чужого человека без особых на то причин, этот человек, скорее всего, член вашего «Кароса», команды, которую создал Бог, чтобы люди, входящие в эту команду, выполняли его Божью волю, не ведая, что творят. Эд Мьюер, несомненно, член моего «Кароса». Судите сами, когда я учился в Чикагском университете после Второй мировой войны, Эд там тоже учился, хотя тогда мы не встретились. Когда я переехал в Скенектади, штат Нью-Йорк, и устроился на работу в рекламный отдел General Electric, Эд тоже приехал в Скенектади. Его пригласили на должность преподавателя в колледж Союза. Когда я ушел из GE и перебрался в Кейп-Код, он появился в Кейп-Коде, приехал туда набирать людей для участия в программе «Великие книги». Там-то мы, наконец, и встретились, и уж не знаю, была ли на то Божья воля, но мы с Джейн, моей первой женой, возглавили проект «Великие книги». Потом Эд уехал в Бостон и устроился в рекламное агентство. В то время я тоже работал в рекламном агентстве, причем не знаю о том, чем занимается Эд. Когда он развелся со своей первой женой, у меня тоже как раз был развод. А теперь мы оба живем в Нью-Йорке. Но я сейчас говорил о другом. Когда я написал Эду письмо, жалуясь на затяжной творческий кризис, он переделал его в стихотворение и отослал мне обратно. В стихотворение не вошла фраза «Приветствие» и первый абзац из письма, в котором я всячески расхваливал книгу «Читательский кризис» Дэвида Марксона, бывшего ученика Эда в колледже Союза. Помнится, я еще высказался в том смысле, что Дэвиду не за что быть благодарным судьбе. Да, он написал отличную книгу, но в наше время хорошими книгами уже никого не сразишь. Что-то типа того, у меня не сохранилась копия моего письма в прозе. Но вот его стихотворный вариант. «Не за что быть благодарным судьбе, когда мы уйдем, не останется уже никого, кто способен испытать бурный восторг от слов, расположенных на бумаге, никого, кто способен понять, как это классно. Похоже, я болен, моя болезнь, чем-то сродни амбулаторной пневмонии, амбулаторный творческий запор, назовем ее так. Каждый день я пытаюсь писать, но это напрасная трата чернил и бумаги, ничего стоящего не выходит. Из бойни номер 5 сделали оперу. Постарался какой-то молоденький немец. В июне в Мюнхене будет премьера, я туда не поеду, мне неинтересно. Мне нравится бритва Аккама, или закон экономии, согласно которому из всех объяснений какого-либо явления самым верным следует считать самое простое. Дэвид мне подсказал объяснение, и теперь я уверен, что творческий кризис – это тоже бессилие, которое вдруг накрывает, когда понимаешь, что жизнь наших близких на самом деле закончилась вовсе не так, как мы им желали и так отчаянно болели за них. Литература – это лишь вопли болельщиков на трибунах в поддержку проигрывающей команды. Вот как-то так. В общем, Эд переделал мое письмо, и это было действительно мило с его стороны. Кстати, вот вам еще одна замечательная история из жизни Эдварда Мьюера. Из тех времен, когда он разъезжал по стране, набирая участников в проект «Великие книги». Эдвин, малоизвестный поэт, время от времени его стихи публикуют в «The Atlantic Monthly» и в еще нескольких подобных журналах. Однако он почти полный тезка очень известного шотландского поэта Эдвина Мьюера, умершего в 1959 году. Люди, не особенно искушенные в литературе, иногда спрашивали у Эда: «Так вы тот самый поэт, имея в виду Эдвина?» Однажды какая-то женщина тоже спросила его: «Вы тот самый поэт?» и ужасно расстроилась, когда Эд ответил, что нет. А расстроилась она потому, что ей очень нравилось стихотворение «Поэт укрывает спящего ребенка», одно из самых ее любимых. А теперь внимание, это стихотворение написал американец Эд Мьюер.